с каждым годом становится пидоров больше. Скоро некому будет детей в государствах рожать. И в далекой Америке рядышком долбанной Польше слабый пол мужики перестали активно ебать. И в далекой Америке рядышком долбанной Польше слабый пол мужики перестали активно ебать. Говорят, пидорасы, это в природе нормально. Вот кто с девками спит, это развратный позор. И из сексов сегодня расцвел самый главный анальный. Остальное же все в наше время помойка и вздор. И из сексов сегодня расцвел самый главный анальный. Остальное же все в наше время просто хуйня. Я же девок своих ни за что никогда не сменяю. На бесполых, гламурных, одетых как бабы парней. Потому что воистину цену я девочкам знаю. Я прожить без сисястых бледей. Потому что воистину цену я девочкам знаю. И ни дня не могу я прожить без сисястых бледей. Развелось вокруг пидарья, не пройди, не проехать. Голубые кругом и в театре, в кино, по ТВ. Ну а я не могу в это дело анальное въехать. Что хорошего можно в жопе у друга найти? Ну а я не могу в это дело анальное въехать. Что хорошего можно в жопе у друга найти?